Они добежали до ангарчика, который содержал в себе лодку Болларда. Как раз в тот момент, когда преследующие их охранники подбежали достаточно близко, чтобы начать швырять иммобилизирующие гранаты. Первая из гранат сильно не долетела, но расплывающиеся клубы зеленого пара были острыми сигналами того, что вот-вот должно было начаться. Сам Руис мог долго сопротивляться газу, по крайней мере, несколько секунд. Но Боллард окаменеет, как только его коснутся пары газа. А Руизу торговец все еще был нужен. В кинетическую сеть были вделаны ворота для обслуживающего персонала и владельца. Руис схватил Болларда за запястье и прижал его ладонь к входной пластинке над воротами. Калитка поехала в сторону с отвратительной медлительностью. Как только она оказалась достаточно открыта, Руис пропихнул туда Болларда, который сперва застрял. Потом, когда калитка отъехала в сторону еще немного, пролез дальше. Руис немедленно проскочил вслед за ним. Руис нажал на кнопку закрытия, и дверь поехала обратно, почти перед носом приближающегося охранника. Кинетическая сеть была достаточно прочной, чтобы охранники отказались от мысли швырять иммобилизационные гранаты. И Руис мог несколько секунд выиграть для себя. «Пошли, пошли!» Руис подтолкнул торговца к кораблику, волоча навалившегося на него всем весом Болларда. Ноги Болларда едва шлепали по земле, когда они приближались к кораблю. У Тератоника был стандартный идентификационный сенсор возле входного люка. И Руис надеялся, что он действовал так же несложно, как и выглядел. Он прислонил Болларда к кораблю возле сенсора и сказал: «Но, дружище Боллард, впусти нас внутрь. Быстро! Я уже теряю терпение!» Чтобы подчеркнуть свои слова, Руис грубо вывернул запястье Болларда. Голова торговца дернулась, и он стал нащупывать сенсорную панель, впечатывая код доступа. «Хорошо, хорошо, продолжай», — сказал Руис, ободряюще похлопывая Болларда. Боллард обратил на него взгляд, лишенный всякой надежды. «Вы меня все равно убьете», — сказал он. «Нет, как ты мог такое подумать? Я не хочу повредить тебе, но если мне придется это сделать, значит придется. Все будет хорошо, просто впусти нас внутрь». Руис бросил настороженный взгляд на кинетическую сетку. Охранники пытались наложить универсальный образ на входную пластинку. Еще минута, и им это удастся. Боллард униженно улыбнулся. Страшная это была улыбка. «Да», — сказал он, — «я вам верю». Он зашатался, потом прислонил к сенсору глаз. Видимо, Боллард предпочитал как средство идентификации холофото глазного дна. Не самый плохой выбор, технически говоря. Неправильное подключение от чужого глазного нерва или попытка приложить к сенсору вырезанный глаз разрушали связь с изображением в замке, поэтому вор не мог просто вырезать глаз торговца и приложить его к панели. То мгновение, за которое сенсор узнал глаз Болларда, растянулось в бесконечность. Тело Руиза пело от адреналина. Охранники в конце концов приспособили универсальную отмычку к пластине входных ворот. И как только замок открылся и щелкнул, Руис толкнул Болларда в шлюз и сам забрался внутрь. Он нажал на клавишу закрытия шлюза, как только охранники ворвались в ангарчик. Как только замок защелкнулся, Руис весело помахал охранникам, которые размахивали бесполезными нейронными кнутами и поднимали к небу взбешенные лица и стиснутые челюсти. «Порядок», — сказал Руис Болларду, который смотрел на него вытаращенными глазами. «Теперь в рубку». Кориана ударила кулаком по консоли Марма от возбуждения. «Вот, пожалуйста», — сказала она. «Разве я тебе не говорила?» Он удрал от лучших людей Приала. Он едва ли вспотел при этом. «Разве тебе это не интересно, Марма? Смотреть на такого человека?» «Мне это кажется опасным больше, чем что-либо другое. Кроме того, мне он кажется весь в поту, и он слишком полагался на замок. По-моему, теперь дело за нами. А если бы люди Приала взяли его, то мы сейчас бы были бы в худшем положении, чем когда мы начинали эту рискованную операцию». Марма спокойно летал по рубке, всем видом выражая равнодушие. «Сухая ты палка, Марма», — сказала Кориана, откинувшись назад, когда лодка выплыла из ангарчика, раскидывая в стороны охранников. «Макросар готов?» «Он ждет в контрольной рубке в конце того туннеля, где мы договорились». Марма поерзал на своем плавательном пузыре. «Скажи мне, что ты будешь делать, если он носит в себе смертную сеть? И сможешь ли ты его заморозить, прежде чем он умрет?» Кориана немного сникла. «Синвергуэнца всегда наготове. Я возьму, что смогу, и немедленно уеду. Меня они так легко не поймают. И я откажусь от этого лица, если придется». «Что ты сделаешь, Марма? Поедешь со мной?» «Я? Кто знает?» Руис повел лодку по дорожке к туннелю. В этом конце туннеля он не видел никаких преград или барьеров. Может быть, они были на другом конце, если вообще существовали. Тут он въехал в ярко освещенный вход. Охранники отстали, и теперь, когда Руис оглянулся на экран заднего обзора, он увидел, что они стоят у входа в туннель с потерянным видом. Внезапно огни впереди кончились, и туннель стал темным, как деготь. Руис зажег огни лодки, замкнул пилота на направляющую полосу, установил переключатель скоростей на максимальную наземную и повернулся к Болларду, который мешком обмяк во вспомогательном сидении пилота. Свет лица торговца стал лучше и дыхание потише, но глаза Болларда еще хранили стеклянное выражение безнадежности. «Ну вот», — начал Руис светским тоном, — «как ты себя чувствуешь?» Какой-то миг Боллард не отвечал, и Руис думал, что он совершенно потеряет достоинство и расплачется. Но потом Боллард, казалось, взял себя в руки и собрался с мыслями. «Мне лучше, хотя я все еще думаю, что мне предстоит умереть». «Глупости! Мне не нужна твоя жизнь. Помоги мне убежать, и тебя как следует наградят за все понесенные тобой потери и неудобства». Боллард немного вышел из апатии. «Награда? И в какую же инстанцию мне за ней обращаться?» «Для твоей собственной безопасности я тебе этого пока не скажу. Но будь спокоен. Сотрудничество принесет тебе награду. Препятствие моим планам доставит очень много боли и страдания». Боллард погладил свое вспухшее ухо. «Понятно». Руис обезоруживающе улыбнулся. «Давай-ка прогоним такие неприятные мысли. Пока что. Вместе мы преуспеем. Вместе мы пожнем плоды успеха. Скажи мне, какое оружие у тебя на борту?» «Оружие?» — казалось, Боллард был искренне озадачен. «Фактору незачем возить с собой оружие. Мы торгуем только на мирных планетах, где обязывает связь мира». «Да? А что ты тогда делаешь на Сулуке?» «Отдых, давным-давно заслуженный и очень нужный. И позвольте вам напомнить, что житель Пангалактики, который прибыл сюда по законным делам, может не бояться здесь никакого нападения, если он следует определенным правилам». «Это правда», — согласился Руис. Но сходу он не мог вспомнить ни одного дела, которое может считаться законным с точки зрения шардов, инопланетян, которые навязывали Сууку законы со своих орбитальных платформ. Боллард вел себя так, что аура оскорбленной невинности исходила из него с подозрительной энергией. Руис пристально посмотрел на него и сменил тактику. «Когда мы доедем до конца туннеля?» «Может быть, минут 15-20 при нашей теперешней скорости, которая, кстати, мне кажется слишком большой». «Пилот лодки ведет нас с той же скоростью, что идет все движение впереди», — указал ему Руис. «Всегда кажется, что виноват и убегает. Что ты можешь мне сказать про систему безопасности на том конце?» «Очень мало. Туннель выходит на поверхность на стартовых площадках в джунглях. Там стоят технические здания и сооружения, предназначенные для осмотра и починки кораблей. Никаких других приспособлений я не заметил». «Ты не заметил никаких барьеров, никаких взрывных шлюзов?» которые отсекали бы опасные зоны. Боллард пожал плечами и развел руки беспомощным жестом. С того момента, когда я покинул платформу Шардов, лодка стояла на автопилоте. Я плохо разбираюсь в навигации. Может быть, там и есть какие-нибудь такие штуки? Я не знаю. Руис задумался. Разумеется, стартовая площадка для него будет недоступна. Но если ему повезет, он сможет вести корабль по земле, пока не найдет на планете стартовое кольцо, которое позволит ему выбраться из колодца притяжения Суука. Он поднялся из командирского кресла. «Пошли, Боллард, посмотрим на твой кораблик. Как я понимаю, некоторые тератонические корабли были переоборудованы, чтобы перевозить небольшие грузы. Правильно?» Боллард снова побледнел. Руизу пришлось снова силой поднять его на ноги и отвезти обратно в пассажирский холл корабля. Лодка действительно была переоборудована так, чтобы вмещать и груз. И когда Руис увидел, что за груз хранится в переделанном трюме, он потерял остатки симпатии к толстому торговцу. Бывший холл, а ныне трюм, был битком набит стасисными полками, на которых лежали 6 замороженных членов культуры Клева. И Руис был уверен, что это были 3 пары наследственно подобранных гладиаторов. Теперь Руис понял причину, почему Приал держит свою культуру здесь, на Сувуке. Не потому, что она могла быть краденая, хотя так оно, скорее всего, и было. Не потому, что гости Приала мечтали о том, чтобы оказаться в спокойной недосягаемости на Сувуке. Но потому, что Приал нарушал авторское право, продавая незаконно скопированные клоны культуры. «Ай-яй-яй, нехорошо-то как», — сказал Руис, погрозив пальцем Болларду. Потом он взял торговца за шкирку и завершил свой обыск корабля. К сожалению, Руис обнаружил, что торговец сказал правду относительно оружия. Ничего полезного в этом смысле на борту не было. Вернувшись обратно в рубку, Руис усадил Болларда в катапультирующее кресло. Потом покрепче привязал торговца к сиденью катушкой липкой ограничительной сетки, которую он нашел в шкафчике в трюме. Глаза Болларда сияли облегчением, когда он понял, что в планах Руиза не было желания немедленно его прикончить. Он хотел было заговорить, но Руиз протянул кусок сетки поверх его рта и ободряюще похлопал его по голове. «Ну вот, теперь нам остается только ждать и увидеть, как пойдут дела», — сказал Руис. Он откинулся на спинку кресла, отбросив все мысли. Лодка катилась по туннелю на пневматических направляющих, и минуты проходили. Руис увидел крохотный огонек вдали. Они быстро приближались к концу туннеля, и свет превратился в полукруг. Последняя лодка перед Руизом перевалила через край туннеля и исчезла в свете. Руис подумал про себя, может быть, как раз и получится? Как ни странно. Потом полукруг стал сужаться все больше и больше, пока дверь взрывного шлюза не захлопнулась. Руис ударил кулаком по панели управления, да так крепко, что пыль полетела из щелей. «Дерьмо такое!» — сказал он. Отверстие сузилось до тоненькой полоски света и теперь совсем закрылось. Руис рывком перевел управление снова на ручное и замедлил движение лодки. Он максимально увеличил мощность огней фар и остановился прямо перед захлопнутой дверью. Никакого движения он не увидел. С одной стороны в обшивку туннеля уходил коридор, пробитый для каких-то технических целей. Подсвеченный знак гласил: «Запасной выход для персонала». На взгляд Руиза там с тем же успехом могло быть написано: «Ловушка для Руиза Ава». Он вздохнул. У него разве оставался выбор? Неважно, какой прием заготовил Приал для него. Руизу придется покинуть комфортабельную рубку тератоника. Он повернулся к Болларду. «Что ж, друг Боллард, наши дороги наконец-то расходятся». Глаза Болларда выпучились еще больше, и он стал извиваться под сеткой, которая прижимала его к сиденью. «Нет, нет», — успокаивающе сказал Руис, — «не беспокойся». Он схватил толстую шею Болларда обеими руками. Пальцы его искали сонную артерию. «Я же тебе сказал, что не причиню тебе боли. Ты немного поспишь. Я оставлю воздушный шлюз открытым для людей Приала. В конце концов, они тебя обязательно найдут». Руис нажал покрепче. Боллард расслабился и ускользнул в бессознательное состояние с выражением смущенной благодарности на широком лице. Когда торговец окончательно потерял сознание, Руис быстрым движением руки свернул ему шею. «Не знаю, почему я не оставил тебя в сознании, чтобы ты боялся как следует», — сказал он, думая о тех, кто спал в трюме корабля.